Глава 75. Грейнджер стартовал с двумя седоками так же легко, как и с одним торном. Машина была перекачана мощностью и использовалась именно для курьерских целей. Собственного Грейнджера в бюро торна не было, но когда возникала необходимость, ему его предоставляли без задержек. Всякий раз другой и с незнакомым пилотом. Но, возможно, это тоже было частью системы безопасности. Капитан нажал кнопку, и между пилотом и пассажирами поднялась прозрачная перегородка. Стало немного тише. «Дело у нас необычное, Ферлин. Я выбрал вас скорее в качестве эксперта, чем классного стрелка и агента-разведчика. К тому же я знаю, что вы многое повидали, через многое прошли, и по заключению медиков ухитрились сохранить рассудок и ясность мышления». Ферлин коротко улыбнулся, невольно вспомнив все эти бесконечные процедуры с датчиками и сменяющимися докторами. Их многозначительными «Ага, ха-ха, итак, дружочек». Почему выдержал, когда другие ломались? Раньше Ферлин неоднократно задавал себе этот вопрос, но потом перестал. Он не нуждался в понятной реальности так, как это требовалось другим, и мог обходиться условностями. Ферлин никому не прикипал, поэтому и люди проходили мимо, не оставляя заметного следа. Кроме, пожалуй, Джека Стентона, которого Ферлину в какой-то мере пришлось воспитывать и обучать. Вспомнив, как Джек бегал по холмам, нагруженный тяжелой бронебойной винтовкой, сменяя позиции во время учебных стрельб, Ферлин улыбнулся. Из этого парня вышел толк. Ферлин убедился в этом, когда удалось встретиться с Джеком в обстановке настоящих боевых действий. Его ценили товарищи, на него надеялись командиры. Эх, где-то он теперь. «Вы меня слушаете, Ферлин?» «Да, сэр, я внимательно вас слушаю. Вы сказали о возможном обрушении мировосприятия у неподготовленных людей. Предполагаю, что новое задание будет связано с более глубокой проработкой этой темы с пришельцами. Я прав?» «Скажем так, вы на верном пути». Дорога до исследовательского центра, спрятанного в безлюдной местности среди заросших лесом холмов, оказалась долгой. Около 3 часов Грейнджер несся на крейсерской скорости, минуя часовые пояса и климатические зоны, пока не завис над раздвижной платформой, пришедшей в движение, едва аппарат показался на горизонте. Огромный массив грунта с травой и посаженными кустами начал перемещаться в сторону, открывая новенькую посадочную площадку. Слишком заметную, чтобы всегда держать ее на виду. Грейнджер опустился, высадил пассажиров и тотчас стартовал снова, в мгновение ока скрываясь за горизонтом. Ферлин едва успел бросить взгляд на окрестные холмы, когда Торн указал ему на лестничный марш, который вел в подземную часть комплекса. Они спустились всего на несколько ступеней, когда заработал приводной механизм, и платформа с кустами и травой начала вставать на место. К тому времени, как она окончательно заняла свое место, Ферлин уже шагал за капитаном Торном по широкому коридору, стены которого носили следы недавно снятой опалубки. Можно было предположить, что комплекс строили в спешке, хотя, возможно, его лишь немного расширяли. Торн с Ферлином миновали несколько электронных проходных, и каждая была оборудована бронированной дверью полуметровой толщины, а потом еще через пропускной пункт с охранниками, которые тщательно проверили Торна в биометрической камере. А вот к Ферлину отнеслись прохладнее, ограничившись сверкой с фото из его досье. «Это потому, что от меня здесь многое зависит», пояснил Торн, упреждая вопрос гостя. «Есть опасность подмены личности. Но в следующий раз и вас будут проверять со всем пристрастием, поскольку теперь в архиве безопасности имеется ваша подробная биометрия». Они прошли через еще одну дверь и оказались в коридоре, ничем не отличавшемся от коридоров в офисе какой-нибудь преуспевающей компании. Вот только находился офис глубоко под землей, хотя здесь это почти не было заметно. Вентиляция работала хорошо. Чувствовалось присутствие дозаторов, ароматизаторов, озонаторов и всего того, что делало отфильтрованный и восстановленный воздух замкнутой системы очень похожим на свежий. Сотрудники попадались редко, и только мужчины в штатском. Некоторые носили костюмы непринужденно, у других была заметна военная выправка. Сопоставив подвальные стены со свежим бетоном и этих армейцев, Ферлин утвердился в мысли, что недавно здесь было большое расширение территории и срочный набор сотрудников.